Соломоновы острова. Несмотря на ряд нареканий, на ненадежность и частые отказы, в целом опыт применения ЛВТ в двух указанных операциях сочли обнадеживающим. Затем ЛВТ были использованы при высадке на Алеутские острова весной и летом 1943 года, у Редова в сентябре того же года и на остров Бугенвиль Соломоновы острова в ноябре того же года. На Бугенвиль 1 ноября высаживались ЛВТ-1 из состава 3-го батальона плавающих транспортеров 3-й дивизии морской пехоты. В ходе этих операций американские войска не встречали серьезного сопротивления в ходе высадки, так что отсутствие защиты на ЛВТ-1 и 2 фактически никак не сказывалось на результате. Куда больше проблем создавал слабый вязкий грунт, ограничивавший возможность продвижения по суше. На Соломоновых островах транспортеры ЛВТ активно использовались для снабжения войск. На часть машин установили съемные крановые стрелы для облегчения погрузки и разгрузки грузов. Вспомним, что и то, и другое на ЛВТ-1 и 2 приходилось производить через борт. Отметим, что параллельно завоевывала себе популярность американская колесная плавающая транспортная машина, трехосный плавающий грузовой автомобиль «Дюкф» грузоподъемностью 2,25 тонн. В частности, в июле 1943 года автомобили «Дюкф», прозванные «утками», широко использовались в ходе высадки союзников в Сицилии.